И вскоре руки у Полины были такими же замасленными, как и у Степана. Она ими же поправляла свисавшие волосы, так что и на лице, и на легком платьице, облегавшем ее ладненькую фигурку, появились черные пятна. Это заметила Мария Ивановна, время от времени проходившая по двору по своим домашним делам, и спросила: «Степ, а что же твой помощник не оденется по-рабочему?» Полина только сейчас спохватилась, ойкнула, потом махнула рукой. «Эй, тетя Маша, пусть оно платье это и будет спецовкой. Степа, до обеда еще далеко, может, чайку согреть, или ты по-городскому кофеек пьешь?» «Да где его возьмешь, этот кофеек? Давайте чайку попьем». Полина бросила ключ в ящик. «Я сейчас. У нас кофе есть». Ни Мария Ивановна, ни Степан не успели слова ей сказать, как она уже исчезла за воротами. Мария Ивановна вздохнула. «Хорошая девчина». «Да», — кивнул Степан. «Повезет кому-то в жизни, кто в жены ее возьмет». Мария Ивановна подумала и сказала: «Убегать ей надо отсюда. Но кто тут в жены, как ты говоришь, возьмет? Из ее одногодков молодежь такая. Да вон Сашка Карасик, ну, тракторист, да и Демка у меня тракторист. А не пьет же? По праздникам, конечно, немножко. Да что я тебе рассказываю про Демку, ты его знаешь. А Карасик с утра зенки зальет чернилами или самогонкой и погнал в поле. Вот так и работает. Ну, бог с ним, пойду кипятку поставлю». Степан еще раз проверил провода высокого напряжения, сел в кабину. «Попробовать, что ли? А вдруг запустится?» Вставил ключ в замок, повернул, мотор загудел, чихнул и заработал ровненько-ровненько. Улыбающаяся Полина с банкой кофе в руке уже стояла возле машины, засовывая голову в кабину. «Ну, Степ, ты молоток!» «Ты так думаешь?» — усмехнулся Степан. «Уверенно на все сто. Ты не забыл, что ты мне обещал?» «Нет, не забыл, только не сейчас». «Почему, Степ?» — капризно надуло губки Поля. «Потому что кончается на у», — назидательно сказал Степан и заглушил мотор. «Надо еще снизу все посмотреть, а то может так получиться, что от Демкиного двора до твоего весь москвич на запчасти рассыпется». Он обратил внимание, что лицо у Полины стало чистеньким-чистеньким, улыбнулся и пальцем нажал ее курносый носик, который сразу и почернел. «Степка, ты что?» — возмутилась Поля. «Рассуди сама, правильно это, что мы работаем вместе, при этом я грязный, а ты чистенькая». «Вот ты какой!» — совсем не сердито проурчала Полина. Из двери хаты выглянула Мария Ивановна. «Принесла? Давай, вода вскипела. Степа, тебе сколько ложечек?» «Две чайные на чашку, а сахару одну». Сел на чурбак. Вскоре Полина вынесла две чашки дымящегося кофе, одну отдала Степану, села на чурбак напротив, спросила: «Степ, а что ты в своем Минске делаешь? А то же, что и здесь, в Дубинках. А учиться чего не пошел?» Степан прихлебнул кофе, удивленно посмотрел на Полину. «А у вас в Дубинках все поголовно после школы в институт пошли. Демид вон просто работает, и я просто работаю. А ты вот на следующий год поступишь в институт, выучишься на инженера и будешь нами руководить». «Вами поруководишь», — попыталась отшутиться Полина, потому что уже серьезно продолжила. «Да, я понимаю, что не все идут в институты. Нужны и рабочие, и доярки, и просто люди для работы в поле. Но это как в машине, каждый винтик, каждая гаечка, прокладочка сидят на своем месте, и без любой из деталек машина ездить не будет». Полина удивленно посмотрела на него, покачала головой. «Не, Степ, тут я с тобой не согласна. Докажи». «А что доказывать? Мы же люди, а не винтики, гаечки, и потом... Вот ты уехал из Минска, так что жизнь там остановилась». Теперь уже Степан удивленно уставился на Полину. «Ты гляди, такая малая уже соображает, да еще как соображает! Ну ладно, кофе попила, давай работать. А сейчас поставлю москвич на яму. Спасибо за кофе. А бы на здоровье, кивнула Полина, забрала у него чашки и пошла к умывальнику. Вскоре Степан уже ходил с переноской по яме под москвичом, давая короткие команды, которые Полина выполняла прямо-таки с удовольствием. Спросила: «Ну как там снизу, все нормально?» Степан отозвался: «Как не убился твой батька на своей машине, я просто удивляюсь. Но некогда ему машиной заниматься, так мастеров бы попросил». «Степушка», — ласково проговорила Полина, — «вот ты и оставайся в Дубинках. У нас же тут мастеров нет, это в район ехать надо». «Что, у вас в колхозе шоферов толковых нет?» «Это те, которые на грузовиках? А когда они этими легковушками будут заниматься, если они то за рулем казенной машины, то свой рабочий грузовик недобитый ремонтируют?» «Нет, Степан, бросай ты свой Минск, переезжай к нам, мы тут тебя приженим, а ты свахой будешь», — усмехнулся Степан. Полина вдруг вспыхнула румянцем и поднялась с корточек, чтобы Степан не заметил этого. «Что, не согласна?» — не унимался Степан. «Поживем, увидим», — неопределенно ответила Полина. Провозился Степан с москвичом почти до самого вечера. Солнце уже клонилось к горизонту, когда Степан выгнал машину из гаража и предложил: «Садись, красавица!» Полина засмущалась. «Ну уж и красавица!» Степан успокоил ее. «Да, красавица, красавица, можешь в этом не сомневаться. Ну и куда тебя везти?» «А вот по селу проедем», — неопределенно махнула рукой Полина. «По селу так по селу», — согласился Степан, выехал со двора. «Налево?» «Налево», — счастливо кивнула Полина и чуть ли не по пояс высунулась в открытое окно. Степан начал плавно переключать передачи, увеличивая скорость. Правда, особенно не разгонишься. По деревенской улице неторопливо расхаживали куры во главе с гордыми петухами, что-то выклевывая на заросшей травой дороге. «Задавишь — как раз весь заработок и выложишь», — подумал Степан, выдерживая скорость в пределах 30 км в час. Полина вернулась из окна и спросила: «А быстрее никак нельзя? Или ты еще не все отремонтировал?» Степан ничего не ответил, только усмехнулся. Увидев, что улица в конце села стала пустынной, увеличил скорость до 60. «Во! Это класс!» — обрадовалась Полина. Но москвича стало так безжалостно подбрасывать на кочках и выбоинах, что Степан снова сбросил скорость. «Зачем? Боишься?» Степан снисходительно посмотрел на разрумянившееся, хоть и вымазанное лицо Полины. «Да москвичок развалится, если на такой дороге скоростенку набрать. Мне вон приемистость хотелось бы проверить». «Да не получается», — ответил Степан. «Чего проверить-то?» — переспросила Полина. «А, долго объяснять. Вот, может, в поле выйдем, найдем ровный кусочек дороги. Так я лучше покажу тебе, что это такое». За кулицей Степан и в самом деле увидел перед собой ровную дорогу. «Вон, гляди, набираем скорость. Так, теперь даем побольше газу и слушаем. Слышишь, клапана не стучат». Полина послушала, послушала и честно ответила: «Не, ничего не слышу. Ну, гудит мотор». «Степ, а мне можно попробовать?» «Что тебе попробовать хочется?» «Ну, за рулем посидеть». «Вот остановимся, посидишь». Полина лукаво посмотрела на него. «Ишь, какой хитрый! Хочу, чтобы я сидела за рулем, а машина ехала». «Сама?» «Нет, чтобы я ее вела». Степан глянул в зеркало заднего вида. «Никого. Впереди тоже пустынно». Заглушил мотор, остановил машину, сказал: «Садись на мое место». А сам вышел из кабины, обошел машину, сел на правое сиденье, начал объяснять Полине, уже сидевшей за рулем, где педаль газа, где сцепление, а где ножной тормоз, как запускать мотор, трогаться с места, в каком порядке переключать передачу скоростей. Полина оказалась понятливой, и вскоре машина уже ехала по проселку. а вот с рулем совладать что-то не могла. Судорожно крутила его, и машина также судорожно виляла по дороге, то и дело грозя выскочить за ее пределы. Степану пришлось ухватиться за руль, чтобы удержать москвича в колее. «Сцепление! Выжми сцепление и поставь на нейтралку!» «Да не ту педаль жмешь!» Попытался просунуть свою ногу к педали сцепления, но Полина оказалась проворнее и изо всей силы нажала на тормоз. Мотор заглох, и машина остановилась как вкопанная. И тут Степан ощутил под своей левой рукой трепетание маленьких упругих грудей, а губы Полины оказались совсем близко к его губам. И Степан не успел отстраниться. Полина неумело прижала свои горячие губы к его. Поцелуй, конечно, не получился, однако Степан почувствовал что-то такое, чего его обдало жаром. А тут еще отстранился и увидел ее белые ноги, оголенные почти до трусиков. Степан же пытался достать ногой до педали сцепления, и широкое платьице Полины сместил до вот такого положения. Степан выключил зажигание, отстранился от Полины и испытующе посмотрел на нее. — Слушай, Поль, когда на тормоз так нажимаешь, ну, до полной остановки машины, надо же на нейтралку ставить рукоятку передач. — Да как-то так вышло. — Вышло. Ты же сцепление порвешь. И второе, ты со всеми парнями на вторые сутки уже целуешься. Полина покраснела, но все же лукаво посмотрела на него и пояснила. «Первый раз вот попробовала. Я понимаю, что что-то не так. Но я просто не знаю и не умею». Степан наконец улыбнулся, чего Полина облегченно вздохнула. «То, что ты первый раз целуешься, заметно. Это правда. Не умеешь ты целоваться». «Стёп, миленький, научи. Я хочу, чтобы именно ты научил меня целоваться, любить». Степан тяжело вздохнул. «Ох, Поля, Поля, какой ты еще ребенок. Любви надо, чтобы оба любили друг друга, чтобы оба очень хотели обниматься, целоваться, ну и так далее. Стёп, неужто я такой урод, что меня нельзя полюбить?» — Да нет, как раз нет. Ты красивая, привлекательная, что еще важнее, чем сама красота. И характер у тебя веселый, добрый, работящая ты девчонка. Нет, не в тебе дело, во мне. Понимаешь, я люблю девушку. Мы с ней в одной школе учились. Она меня из армии ждала 2 года. — Степушка, я тебя так полюблю, что ты ее и забудешь. Горячо перебила его Полина. Полина, когда говорит мужчина, то женщина только слушает, не то в шутку, не то всерьез, выговорил ей Степан. Я же не договорил, и мы с Фридой оба очень любим друг друга. Но я такой непутевый, что мне пришлось сбежать, и от нее тоже, и, похоже, навсегда. Я как тот колобок, и от Фриды ушел, и от тебя уйду. Наделал я в своей жизни проблем, которые хватают меня за горло. — Я тоже с тобой пойду. Или поеду, — заверила Полина, не сводя со Степана умоляющего взгляда.